17. Самоубийство увлекли Брэди в 12 лет, когда он читал «Ворона», документальную книгу о массовом самоубийстве в гайанском Джонстауне. Там более 900 человек, треть из них дети, умерли, выпив фруктового сока, щедро сдобренного цианидом. И особенно заинтересовала Брэди, помимо вызывающего восторг огромного числа жертв, подготовка финальной оргии. Задолго до того дня, когда яд выпивали целыми семьями, и медсестры, настоящие медсестры, использовали шприцы, чтобы впрыскивать смерть в глотки вопящих младенцев, Джим Джонс готовил своих последователей к смерти яростными проповедями и репетициями самоубийств, которые он называл «белыми ночами». Сначала он наполнял разум этих людей страхом, потом гипнотизировал их пленительностью смерти. В старших классах Брэди получил свою единственную пятерку за эссе по курсу социологии, который назывался «Американский образ жизни». Эссе называлось «Американские дороги к смерти. Краткое исследование самоубийств в Соединенных Штатах». Брэди цитировал статистику за 1999 год, последний, по которому были данные. В тот год более 40 тысяч американцев покончили с собой. Большинство — с помощью оружия. Этот способ считался самым надежным. Однако им в хвост дышали самоубийцы, отдавшие предпочтение таблеткам. Американцы также вешались, топились, резали вены, совали голову в газовую духовку, поджигали себя, направляли автомобиль в опору моста или каменную стену. Один, очень изобретательный, Брэди не стал упоминать его в эссе, уже тогда он старался не демонстрировать свои странности. Сунул себе в анус оголенный провод под напряжением 220 вольт и умер от удара током. В том году самоубийства заняли 10-е место в статистике смертей. Но если добавить к ним хотя бы часть тех, которые проходили по категориям «несчастный случай» и «от естественных причин», то самоубийства встали бы следом за смертями от сердечных болезней, рака и в автомобильных авариях. Скорее всего, отставали бы от первой тройки, но не намного. Брэди процитировал Альбера Камю, который сказал: «Есть только одна действительно серьезная философская проблема, и это самоубийство». Он также процитировал знаменитого психоаналитика Реймонда Катца, который прямо заявил: «Каждый человек рождается с геном самоубийства». А вот вторую часть высказывания Катца Брэди опустил, полагая, что она сильно понижает тонус первой. В большинстве из нас он остается пассивным. За 10 лет, прошедших между окончанием школы и происшествием в аудитории Минго, когда ему вышибли мозги, интерес Брэди к самоубийствам, включая собственное, его он всегда представлял себе событием, память о котором сохранится в веках, не утихал. И это семечко теперь, вопреки всему, дало пышные всходы. Он собирался стать Джимом Джонсом 21-го столетия.